Красивым было все вокруг. Женщины, мужчины, лица среднего пола и лица без пола вообще. Здесь красиво ходили, красиво ели и красиво дышали. Количество положительных эмоций с каждым днем нарастало, как снежный ком, пока, наконец, не достигло своей критической массы. У Соломона Ольсена напрочь пропала острота восприятия, как прекрасного, так и всего остального. Окружающий мир непостижимым образом трансформировался. Все чаще он испытывал головокружение от того, что не может отличить реальное лицо манекенщицы от ее глянцевой копии на обложке. При взгляде на красоток Сол начал ловить себя на мысли, что ему безумно хочется тайком, с руки, подкормить несчастных девушек, которые были так худы, что могли входить и выходить из комнаты, даже не открывая дверей. И все неохотнее отправлялся он на представление новых коллекций, где маячили одни и те же нейлоновые улыбки, силиконовые груди, губы и бог весь, что там еще было искусственного. При появлении красивой женщины журналист начинал вздрагивать, а некрасивых поблизости не было. Мужчинам, связанным с искусством и модой, он просто не доверял. «Поди знай, что у них там на уме». В результате все свободное время, все свободные вечера, Соломон коротал в одиночестве или в компании соседа, тихого алкоголика, признающего только джин, шнитки и немецкие порнофильмы. И если против джина Ольсен ничего не имел, то шнитки в сочетании с порнухой вызывал у него желудочный спазм. Так что со временем пришлось отказаться и от последнего собеседника. Чувство неудовлетворенности все сильнее точило тонкую журналистскую душу. Начались депрессии, бессонницы, а за ними череда врачей. Одни говорили о кризисе среднего возраста, другие — о влиянии планеты тяжелых металлов, третьи просто слушали, автоматически кивая головой и с трудом сдерживая зевоту. Только однажды ночью, проснувшись от бешеного стука сердца, Соломон наконец понял, чего ему не хватает. Адреналина, того стимулятора, без которого не проходил и единый день советского человека. Того естественного наркотика, который мы получали с первых секунд нашего рождения, сначала с молоком матери, потом в вагонах метро, очередях, дома, на работе, в отпуске и в гробу. Словом, везде, постоянно и в любых количествах. Однако, если на просторах бывшей родины получить очередной заряд бодрости не составляло ни малейшего труда, достаточно было произнести заветную фразу «Вы здесь не стояли», то в ментоловой атмосфере шведского темперамента и эфемерной изысканности работы получить необходимое было совсем непросто. Чтобы выжить, нужно было срочно найти заменитель. Решение пришло само. Скандал. Та леденящая кровь, шокирующая сенсация, которая мгновенно заполняет первые полосы газет, принося не только славу, но и пленящее чувство опасности, азарта, необходимого хорошему журналисту, как солнце, воздух и вода вместе взятые. Так настоящий альпинист спит и видит свою вершину. Точно так же истинный рыцарь пера и чернил ждет своего звездного часа, сенсационного журналистского расследования. И кто бы мог подумать, что здесь, в небольшом австрийском городке, на заурядной конференции